О, слово преполезного! Слово императорских уст достойного! И что словом сказать изволило, то и ж самым делом исполнило, ибо книгу камень веры во тьме неведения заключенную на свет произвесть и освободить повелело, которая книга, как, например, всякому искусному мастеру инструменты, воину оружия, плавающему кораблинику на море кормила, так оно и нам нужное, полезное и весьма потребное, и смотри, какую на нас врази нашей домашней стратагемму, или, просто сказать, хитрость, безбожные свои войны выдумали. Читали они в книгах царских первых, подобный сему филистинов умысел. Ты, понеже непрестанную с Израилем войну имели, и многократно от него побежденны бывали, иного способу к побеждению и крайнему завоеванию Израиля не сыскали, как только сей. Оружием делать запретили, и готовые у них отобрали. Так подобным образом и наши внутренние неприятели с нами поступали. Ведая они совершенно, что наша вера есть крепкая и непобедимая, понеже стоит не на простом человеке, но на твердом, краеугольном камене, то есть на Христе, Сыне Бога Живого. И как о ее победить невозможно, как только отнять у нас оборону, оружие и меч духовный, то есть Слово Божие, веру хранящее и защищающее, как задумали, так и сделали. Готовые книги во тьме заключили, а другие исчинять под смертную казнью запретили, не токмо учителей, но и учения, и книги их вязали, ковали и в темнице затворяли, и уже к тому приходило, что в своем православном государстве о вере своей и уст отворить опасно было, в тот час беды и гонения надейся. О, коль много должны мы благодарить вашему императорскому величеству за таликие труды и подвиги, которые как в очищении веры и святых почитаний, так и в освобождении своего вселюбезного отечества подъять соизволил. После посещения соборов Архангельского и Благовещенского императрица опять села в парадную карету и тем же порядком отправилась к зимнему своему дому, что на Яузе. Когда подъехала к триумфальным синодальным воротам, то встретили ее 40 воспитанников славяно-греко-латинской академии в белом платье, с венцами на головах, с лавровыми ветвями в руках, и пропели кантату, из которой мы выпишем несколько стихов, вторивших словам церковных проповедников. «Приспе день красный, воссияло ведра, милость России, небеса прещедро, давно желанну зрейте показали. Прочь все печали, ни одно, ни два, но многое лето. Все дождь проливал, и не было света, когда Бог велел ветрам умолчать, и тишина стала». Кто мог против стати и прочее. Днем коронации было назначено 25 апреля. В комиссию о коронации отпущено сверх прежних 30 тысяч рублей еще 20 тысяч, да на фейерверк 19 тысяч. Иллюминации велено быть по прежним примерам. 8 дней на Ивановской и прочих колокольнях от коллегии экономии, а во дворце и на Красном крыльце и около из дворцовой канцелярии. Архитектор Иван Бланк, строивший триумфальные ворота, устраивал троны в Успенском соборе и Грановитой палате, также иллюминацию и фонтаны, медали вырезывал мастер Рейбиш. В день коронации тот же новгородский архиепископ Амвросий говорил императрице поздравление, в котором, между прочим, прославлял подвиг 25 ноября. «И кое ж большее может быть великодушие, как сие, забыть деликатного своего полу, пойти в малой компании на очевидное здравие своего опасения, не жалеть за целость веры и отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля и сидящих в гнезде орла российского, ночных сов и нетопырей, мыслящих злое государству, прочь выпужать». Коварных разорителей Отечества связать, побороть, и наследие Петра Великого из рук чужих вырвать, и сынов российских из неволи высвободить, и до первого привесть благополучие, несть ли убосие всему свету удивительно. По поводу коронации объявлен был длинный лист пожалований, из которых укажем следующие. Принц Гессен-Гомбургский произведен в генерал-фельдмаршалы. Андреевский орден получили генерал-фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий, генерал Василий Салтыков, обер-гофмаршал Михаил Бестужев-Рюмин, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой, сенатор Александр Нарышкин, обер-гофмаршал при герцоге Голштинском Брюмер. Фаворит Разумовский, бывший уже действительным камергером и лейтенантом лейкомпании, сделан обер-егермейстером и получил Андреевский орден. Действительные камергеры и лейб-компании лейтенанты Воронцов, Александр и Петр Шуваловы получили орден Александра Невского. Кроме того, возведены в графское достоинство родственники императрицы по матери Гендриковы и Ефимовские, генерал Григорий Чернышов и забытый отец двоих сыновей, которых никогда не могли забыть, Петр Бестужев-Рюмин, вследствие чего обергофмаршал и вице-канцлер становились также графами. Старый друг и сострадальник этой фамилии Черкасов был возведен в бароны. Вице-канцлер Алексей Петрович Бестужев еще 22 марта получил в свое заведование почту по наследству от Остермана. Знатнейшие опальные прошлых царствований были возвращены. Но помнили, что были менее значительные, и 27 сентября был дан указ. Ее императорскому величеству известно учинилось, что в бывшие правления некоторые люди посланы в ссылки и разные отдаленные места государства, и об них, когда, откуда и с каким определением посланы ни в Сенате, ни в тайной канцелярии известий нет, и имен их там, где обретаются, неведомо. Потому ее императорское величество изволило послать указы во все государства, дабы где есть такие неведомо содержащиеся люди, он из всех мест велеть прислать туда, где ее императорское величество обретаться будет, и с ведомостями, когда, откуда и с каким указом присланы. В декабре бывший тайный кабинет секретарь Эйхлер пожалован в статские советники и уволен от службы. Тогда же князю Юрию Долгорукову отданы все его деревни, другим не в образец, понеже он за ее императорское величество страдал. После коронации двор оставался в Москве до конца года. В древней же столице 7 ноября вышел манифест о назначении наследником престола племянника императрицы-герцога Голштинского Петра, Яко по крови нам ближайшего, которого отныне великим князем с титулом его императорского высочества именовать повелеваем.